Снова повисло тягостное молчание. Насте казалось, что она, как карусельная лошадка, ходит по одному и тому же кругу и никак не может из него вырваться. «Владимир Сергеевич, я знаю несколько больше, чем вы думаете. Но прежде чем я начну говорить с вами открыто, я хочу еще раз вам напомнить. Между моим знанием и судебным приговором лежит пропасть, которую далеко не каждому дано преодолеть. Сейчас, здесь, вот на этой скамейке, я не являюсь процессуальным лицом. У меня нет бланка протокола допроса, я ничего не записываю. И все, о чем мы будем говорить, никакой юридической силы не имеет, если вы потом не подтвердите все свои слова в официальной обстановке. Что бы вы сейчас мне ни сказали, вам это ничем не угрожает, вы меня поняли?» «Да», — по-прежнему коротко ответил Вакар. «Вы следите за Ерохиным, потому что хотите его убить?» И снова молчание, на этот раз не тягостное, а словно насыщенное электрическими разрядами. Насте казалось, что если Вакар сейчас не заговорит, то она просто упадет в обморок от напряжения. «Я не буду отвечать на ваши вопросы», — наконец произнес он. «В 1992 году вы убили Юрия Орешкина. В 1993 — Закушника и Габдрахманова. Теперь на очереди Игорь Ерохин. Поймите же, Владимир Сергеевич, я не могу раскрыть убийство Малушкина без ваших показаний, а вы отказываетесь дать, потому что не хотите обнаружить свой интерес к Ерохину. Но ведь если вы его все-таки убьете, я буду точно знать, что это сделали вы. И вам придется отвечать за все четыре трупа. Пока Ерохин жив, я не могу доказать, что вы убили тех троих. Пусть это останется на вашей совести. Доказательств у меня все равно нет. Но если только вы сами не признаете. Но после убийства Ерохина я костьми лягу, но повешу на вас смерть всех четверых. Откажитесь от своего намерения. Отдайте мне Ерохина. Пожалуйста», — тихо добавила она. «Я готов нести ответственность за все, что делаю», — жестко сказал генерал. «Но помогать вам я не намерен». «Я была права. Ты мне не по зубам», — с досадой подумала Настя. «Тюрьмы ты не боишься. Позора и бесчестия тоже. Но должно же быть у тебя слабое место. Должно. Ты же человек, а не железка. И я его найду». «Больше вы ничего мне не скажете?» «Нет, больше ничего». «Очень жаль», — сказала она, поднимаясь со скамейки. «В таком случае я не буду больше отнимать у вас время. Но вы все-таки подумайте о моих словах». «Вы далеко живете?» — неожиданно спросил он. «Далеко, на Щелковской. Рядом с метро. Нет, еще на автобусе ехать 4 остановки. Я вас провожу». «Зачем?» — изумилась она. «Женщина не должна ходить одна в позднее время», — решительно ответил Вакар. «Я не женщина», — усмехнулась Настя. «Я работник милиции, так что провожать меня не нужно. У вас есть оружие?» «В сейфе лежит. Почему не носите?» «Господи, да меня отчитывает, что ли? Ай да генерал! Хороший ты мужик, генерал Вакар. Так, похоже, очень несчастный. Не ношу, и все», — пожала она плечами. «Я им и пользоваться толком не умею». «Плохо», — строго произнес Вакар. «Ваш что, служебная подготовка не проводится? Контрольные стрельбы?» «Да все у нас проводится, так я отлыниваю». «Плохо», — снова повторил Вакар. «Я вас все-таки провожу. Не надо, меня возле метро ждет машина». «В таком случае прошу меня извинить за навязчивость», — сухо сказал он и, повернувшись всем корпусом, пошел в сторону Сущевского вала. Дмитрий Сотников разговаривал с Настей неохотно. «Вы в чем-то подозреваете Владимира Сергеевича?» — настороженно спросил он. «Ни в коем случае», — солгала она, не моргнув глазом. — «Дело в том, что Владимир Сергеевич является свидетелем убийства, но по каким-то непонятным мне причинам отказывается дать показания. Мне кажется, что моя настойчивость граничит с жестокостью. Я хочу попытаться понять его характер, чтобы обойтись с генералом как можно более деликатно. Пожалуйста, расскажите мне о его семье». — «Зачем? В Почему бы вам не пойти к нему домой и не посмотреть самой? Я не хочу тревожить людей, перенесших такую трагедию, — сказала она наобум и попала в цель. Дмитрий сразу смягчился. — Значит, вы знаете? — Конечно. — Елена Викторовна совсем? Он замялся, не желая обижать мать Лизы и стараясь подобрать подобающие слова. Одним словом, она все эти годы пребывает в глубоком трауре и заставляет всю семью жить под сенью вечной трагедии. Вот примерно так. Знаете, Андрюшина комната, Андрюшины вещи, рисунки, стихи, фотографии в таком вот духе. А дочь? С Лизой тоже плохо. Она все время болеет, без конца пьет какие-то таблетки, живет только воспоминаниями о брате. Если хотите знать мое мнение, они генерала совсем задавили. Он же нормальный мужик с нормальной психикой. Представляете, кого ему в этом царстве слез и причитаний? Вы хорошо знаете, Владимир Сергеевич? Не очень. Вот Лизу я знаю много лет. У вас близкие отношения? Сотников посмотрел на Настю с упреком и недоумением. Какое это имеет значение? Никакого, я просто спросила. Она вас любит? Наверное. А вы? Анастасия Павловна, вы пришли говорить о ее отце, а не о наших с ней отношениях. Я прав? Разумеется, вы правы. Но, коль вы знаете ее отца не очень хорошо, то, может быть, ваш рассказ о Лизе поможет мне понять его характер. Лиза. Ну, она полностью попала под влияние матери. Ходит на кладбище каждую неделю и готова на полном серьезе обсуждать вопрос о том, понравились ли Андрюше цветы, которые она ему принесла. А что, Елена Викторовна верит в бессмертие души? Еще как верит. И в церковь ходит, да еще и Лизу заставляет. Даже крещение приняла. Лиза рассказывала, что теперь у матери один свет в окошке, ее крестная, незыблемый авторитет.